Глава 13. Род Юсуповых. Одним из последних вельмож блестящего века Екатерины II был в Москве князь Николай Борисович Юсупов. Князь жил в древнем боярском доме, подаренном за службу прапрадеду его, князю Григорию Дмитриевичу, императором Петром II. Богатство Юсуповых издавна славится своей колоссальностью. Начало этого богатства идет со времен императрицы Анны Иоанновны. Родоначальник их Юсуф был владетельный султан Ногайской Орды. Сыновья его прибыли в Москву в 1563 году и были пожалованы царем селами в Романовском округе, Романовско-Борисоглебский уезд Ярославской губернии. Поселенные там казаки и татары были подчинены им. Потомки Юсуфа были магометанами еще при царе Алексее Михайловиче. При этом государь первый принял христианство правнук Юсуфа Абдул-Мурза. Он при крещении получил имя Дмитрия Юсупова княжева. У князя Дмитрия Юсупова было три сына. Собственно, богатству Юсуповых положил начало один из сыновей последнего, князь Григорий Дмитриевич. Потомки других двух сыновей не богатели, а дробились и приходили в упадок. Князь Григорий Дмитриевич Юсупов был одним из боевых генералов времен Петра Великого. Его ум и отвага доставили ему расположение императора. В 1717 году князь был назначен в числе других лиц исследовать злоупотребление князя Кольцова-Масальского по соляному сбору в Бахмуте. В 1719 году он был генерал-майором, а в 1722 году — сенатором. Екатерина I произвела его в генерал-поручики, а Петр II назначил его подполковником Преображенского полка и первым членом военной коллегии. Ему же был поручен розыск над Соловьевым, переводившим в заграничные банки миллионы, принадлежавшие князю Меншикову. Он же производил следствие о казенных вещах, утаенных обер-камергером князем Долгоруким. Вдобавок к этому, как говорит Корнович, он занимался чрезвычайно прибыльную в то время провианскую и интендантскую частью, а также строил суда. Испанский посол Дюк де Лирия так характеризует князя Юсупова. «Князь Юсупов — человек вполне благовоспитанный, хорошо служивший, он был весь покрыт ранами. Князь любил иностранцев и был очень привязан к Петру II, одним словом, принадлежал к числу тех людей, которые всегда идут прямую дорогу. Одна страсть омрачала его — страсть к вину». Юсупов оставил трех сыновей, из числа которых двое вскоре умерли, и единственный оставшийся сын Борис Григорьевич получил все его громадное богатство. Князь Борис был воспитан по повелению Петра Великого во Франции. Он пользовался особенным расположением Берона. При императрице Елисавете Петровне Юсупов был президентом коммерц-коллегии, главным директором Ладожского канала и 9 лет управлял кадетским сухопутным шляхетным корпусом. Во время управления этим корпусом он первый в столице завел для развлечения сановников, задержанных делами службы на берегах Невы, театральные представления. Двор в то время пребывал в Москве. Актеры-кадеты разыгрывали в корпусе лучшие трагедии, как русские, сочиняемые в то время Сумароковым, так и французские в переводах. Репертуар французских состоял по преимуществу из пьес Вольтера, представляемых в искаженном виде. Когда двор возвратился из Москвы, государыня пожелала видеть представление. В 1750 году состоялось первое публичное представление русской трагедии сочинения Сумарокова «Хорев». В том же году императрица повелела Тредьяковскому и Ломоносову сочинить по трагедии. Ломоносов через месяц составил трагедию «Тамиру и Селим». Что же касается Тредьяковского, то он тоже через два месяца доставил трагедию «Диедамию», катастроф которой было видение царицы на жертву богини Диане. Трагедия, однако, не удостоилась даже печатания при Академии. Сын этого князя Николай Борисович Юсупов, как мы уже выше сказали, был один из самых известных вельмож, когда-либо живших в Москве. При нем его подмосковное имение село Архангельское обогатилось всевозможными художественными вещами. Там был разбит сад с фонтанами и оранжереями, вмещавшими более 2000 померанцевых дерев. Одно из таких дерев было им куплено у Разумовского за 3000 рублей. Подобного ему не было в России, и только два таких, находившихся в Версальской оранжерее, были ему под пару. По преданию, этому дереву было уже тогда 400 лет. Село Архангельское было родовой вотчиной князя Дмитрия Михайловича Голицына, одного из образованных людей Петровского времени. При императрице Анне Иоанновне князь был сослан в Шлиссельбург, где и умер. Во время опалы князь жил в этом имении. Здесь у него, по словам Забелина, была собрана библиотека и музей, которые своим богатством уступали в то время только библиотеке и музею графа Брюса. Большая часть рукописей из Архангельского перешла потом в собрание графа Толстого и теперь принадлежит императорской публичной библиотеке. Но лучшие были расхищены при описи имения. Ими попользовался, как говорит Татищев, даже герцог Курлянский Бирон. Во время Голицыных Архангельское напоминало старинное деревенское житье бояр по незатейливости и простоте. Двор князя состоял из трех небольших светлиц, собственно, восьмиаршинных изб, соединенных сенями. Внутреннее убранство их было просто. В передних углах иконы, у стены лавки, печки из желтых изразцов. В окнах стекла были еще по-старинному в свинцовых переплетах, столы дубовые, 4 кожаных стула, еловая кровать с периною и подушкою. Но что не соответствовало незатейливому боярскому быту, это две оранжереи. Здесь зимовали заморские деревья. Последний из Голицыных, который владел Архангельским, был Николай Александрович, женатый на Алсуфьевой. Эта Голицына и продала Архангельское князю Юсупову. По покупке имения князь вырубил много лесу и принялся за стройку усадьбы. Дом был выведен в итальянском вкусе, соединен колоннадами с двумя павильонами. В них, как и в 17 комнатах дома, было расположено 236 картин, состоявших из оригиналов Веласкеза, Рафаэля Менкса, Перуджини, Риччи, Гвидо Рени, Тьеполо и других. Картинную галерею Юсупов собирал 30 лет. Но лучшая красота Архангельского – это домашний театр, построенный по рисунку знаменитого Гонзага для 400 зрителей. У Юсупова был еще другой театр в Москве, на Большой Никитской улице. Прежде он принадлежал Позднякову, и на нем давались французские представления во время пребывания французов в Москве в 1812 году. Библиотека Юсупова состояла более чем из 30 тысяч томов. Князь Юсупов очень любил старые бронзы, мраморы и всякие дорогие вещи. По его милости разбогатели в Москве менялы и старьевщики Шухов, Лухманов и Волков. Князь Николай Борисович по своему времени получил блестящее образование. Он в царствовании Екатерины был посланником в Турине. В университете этого города князь получил свое образование и был товарищем Альфьери. Князь Николай Борисович был другом Вольтера и живал у него в Фернейском замке. В молодости своей он много путешествовал и был принят у всех тогдашних властителей Европы. Юсупов видел в полном блеске двор Людовика XVI и его жены Марии Антуанетты. Юсупов не раз бывал в Берлине у старого короля Фридриха Великого, представлялся в Вене императору Иосифу II и у английского и испанского королей. По словам его современников, Юсупов был самый приветливый и милый человек, без всякой напыщенности или гордости. С дамами он был изысканно вежлив. Пушкин Юсупова воспел в своей оде «К вельможе». Князь Николай Борисович управлял театрами с 1791 по 1799 год и, как и его отец, положивший начало русскому драматическому театру в Петербурге, он на этом поприще сделал для искусства много. У князя была в Петербурге собственная итальянская опера «Буф». Князь Юсупов под старость вздумал было пуститься в дела и завел у себя зеркальный завод. В то время все зеркала были больше привозные и стояли в большой цене. Это предприятие князю не удалось, и он потерпел большие убытки.